Часть третья, глава пятая. В распахнутую настежь форточку струилась ночная прохлада. Пронзительно стрекотали сверчки, в густых зарослях очерета выводили любовные серенады лягушки. Серенады получались громкие и полные такого глубокого драматизма, что впору было заслушаться. «Вот поди ж ты, как голосят мерзавки!» И ведь до ветлянки не так, чтобы близко. Педали крутить минут 30, не меньше. Надо будет велик из сарая все-таки выкатить. А то стоит бедолага, пылится, ждет, когда о нем вспомнят и поведут на прогулку. Еще обидится на новую хозяйку, да так, что в самый ответственный момент заднее колесо отвалится или цепь слетит к чертовой матери. Стоп! Кто обидится? Какая цепь? Какой велосипед? Ольга с трудом разлепила глаза и попыталась оторвать голову от подушки. Голова оказалась ужасно тяжелой, и пришлось это неблагодарное занятие отложить до лучших времен. Простуженно шмыгнув носом, она повернулась на бок, подтянула колени к груди и плотнее закуталась в плед. Кстати, закрыть форточку, из которой немилосердно сквозило, сил не было. Ну и бог с ней. В следующий раз она очнулась в полной тишине, глубокой и обволакивающей, подобной ватному одеялу. Ни тебе сверчков, ни лягушек, ни обиженного на хозяйку велосипеда. Словно почуяв ее пробуждение, тишина нехотя отступила, затаилась до времени среди шелеста листвы, неясных шепотков на горище и слабого поскрипывания старых половиц. Где-то совсем рядом и в то же время невообразимо далеко играла гитара. Нежно звенели струны, и мужской голос негромко напевал что-то да нельзя печальное. «Кто же это так старается? Макс? Ну точно, Макс! Вот же! Лучше бы теплое одеяло притащил или на худой конец шубу. Ту самую, с вешалки. Или самолично отогрел замерзшую несчастную женщину. Надо бы ему намекнуть. Или не надо, а то еще подумает чего неприличного». Ольга вздрогнула, окончательно приходя в себя, рывком села на кровати и тут же мученически застонала. Голову повело. Перед глазами заплясали черные точки. Осторожно опустившись на подушку, она ошалела, огляделась по сторонам. Любопытная луна заливала комнатушку холодным призрачным светом. В углу на колченогом стуле примостилась Ильинична и, не отрываясь, смотрела на внучку покойной подруги. В густом сумраке ночи глаза ведьмы явственно отливали зеленью, а морщинистое лицо казалось вырезанной из дерева маской. Но чего-то сейчас, после стылого ужаса потойбича, присутствие бабы Стефы не вызывало ни раздражения, ни злости. Заметив, что Ольга очнулась, та выпрямила спину и болезненно поморщилась, растирая ладонью грудь. «Сердце! У нее же больное сердце!» Мгновенно пронеслось в голове. «И давление скачет. Инфаркт того и гляди. Вам бы в больницу, Стефания Ильинична!» Ольга попыталась приподняться на локтях. «В кардиологию. Давайте завтра я с вами...» «На кой черт мне больница?» Перебила старуха и растянула губы в жутковатой ухмылке. «Меня дар держит. Пока он при мне, то и живу. А как найду, кому передать, то и все ваши доктора не помогут». Она тяжело поднялась со стула и подошла к окну. Полная луна, словно устыдившись собственного любопытства, спряталась за тонким кружевом облаков. Оборвалась мелодия струн. В яблоневой листве тихо вздохнул ветер. «Только вот сложно это все. Наконец снова заговорила ведьма. «Ну да то не твоя забота, Лёлька. Это уже мне решать, кому такое счастье на шею повесить». Она медленно опустила ноги на пол и, держась за спинку кровати, осторожно поднялась. Противная слабость отступала. Стены дома больше не раскачивались, как пьяные. Пугающее чувство раздвоенности и внутренней ноющей пустоты исчезло без следа. «Оно ж как получается?» — не оборачиваясь, продолжала Ильинична. «Люди-то думают, что ведьмовской дар — счастье великое. А на деле Она покачала головой. «Надели это цепи, что душу к земле приковывают. И чем сильнее дар, тем тяжелее цепи. А чем дольше ведьма живет, тем крепче он вырастает в кости. Вот и выходит. Мне-то еще повезло, я не то чтобы слабосилок, но и не самого большого таланта. А вот та паскуда, что тебя в детстве запечатала, вот то крепкая гадина оказалась. И где только твоя мать ее откопала?» «А я разве тоже?» — неуверенно спросила Ольга, подходя к окну. «Ты...» Бабка Стефа обернулась и посмотрела на нее с горькой насмешкой. «Нет, девонька, нет в тебе ни капли ведьмовской крови. Ни в тебе, ни в бабке твоей малахольной. У вас другое сидит». Она вдруг сжала кулак и со злостью стукнула по подоконнику. «Это ж надо было такое учудить! И мне ничего не сказала, ни полслова! Понимала, дура старая, что закрою, не пущу!» Так она с лесной курвой связалась, а то и только дай в наши дела нос сунуть. Глаза старухи гневно вспыхнули зеленым огнем, и Ольга невольно отшатнулась. «Да что уж тут говорить, раз оно вон как вышло!» Вздохнула Ильинична, разом поникнув. «Сделанного не воротишь. А Соломейка на том свете, думаю, радуется. Хорошая она была, светлая. Знала бы ты, Лёлька, сколько мы с ней горшков побили, сколько раз собачились на все село». «Из-за чего?» Баба Стефа коротко зыркнула на Ольгу, словно прикидывая, стоит ли рассказывать новоиспеченной наследнице о прошлом или повременить до поры. Но, видимо, решив, что эта самая наследница в выселке теперь надолго и деваться ей особо некуда, обреченно махнула рукой. «Пойдем-ка на кухню, посидим, чайку попьем, а то и чего покрепче. Отметим твое возвращение». Ведьма вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Ольга еще немного постояла, переваривая услышанное, затем нашарила на полу шлепанцы, сунула в них ноги и зябко поежилась. Подумав секунду, быстро стянула измятое за день платье, бросила его на кровать и натянула длинную мягкую футболку. Закуталась в плед. И уставилась на собственное отражение в бабушкином зеркале. Отражение выглядело не очень. Всклокоченные волосы напоминали нечесанную гриву одичавшего спаниеля. На бледном лице лихорадочно блестели глаза. Резче обозначились скулы, а в глубине черных зрачков золотыми искрами плясало безумное колдовское пламя. Ольга вопросительно подняла брови, мол, «Что, опять развлекаешься за мой счет?» Отражение потупилось и покаянно вздохнуло. Черты лица тут же смягчились, огонь в глазах потух. Только вот всклокоченная грива никуда не делась, как и болезненная бледность кожи. «То-то же!» — примирительно усмехнулась Ольга и подмигнула зеркалу. «Мы теперь с тобой в одной лодке, подруга». Часть третья, глава шестая. На подоконнике мерцал ночник, тот самый, с бульбочками и для красоты. В банке на столе благоухали розы, а в распахнутую настежь дверь дышала прохладой ночь. Стрелки настенных часов показывали начало 12-го. Ольга оторопела, уставилась на циферблат, пытаясь понять, сколько же времени она провела там. Ей казалось, скоро рассвет, а выходит, нет еще и полуночи. «Говорила тебе, уезжай отсюда», — пробурчала Ильинична, засыпая в заварник жменю сушеных трав. «Ладно, чего уж теперь. Давай мужика своего зови. Как тебя приволок, я его сразу с хаты выставила. Сидит бесов сын, страдает. Всю душу мне своими песнями вымотал». «Было бы чего выматывать», — раздалось с крыльца, и в кухню ввалился Макс. Короткие волосы взъерошены, рубашка нараспашку, глаза лихорадочно блестят. «Выперли живого человека после заката во двор и дверь закрыли. возмущенно бросил он ведьме. «Хоть ты сдохни там в темноте, душа у нее. «Не сдох?» — баба Стефа прищурилась, с нескрываемым интересом разглядывая вошедшего. «Но так и не жалуйся. Тебя силком сюда никто не тащил. Сам припёрся. Или не знал, с кем связался?» «Знал», — уже спокойнее ответил Макс, аккуратно прислоняя гитару к стене. Затем шагнул к Ольге, крепко обнял ее, уткнувшись лицом в растрёпанные волосы, и медленно выдохнул, будто только сейчас позволив себе немного расслабиться. Ольга зажмурилась. Босая в наспех накинутом пледе, больше похожая на девчонку-подростка, чем на взрослую женщину, она доверительно прижалась к Максу и вдруг тихонько рассмеялась, вспомнив, как точно так же страшный лесной нелюдь жарко дышал ей в ухо, втягивая запах волос. «Меня сегодня с рук на руки передают», — прошептала она, дурашливо потёршись носом о мужское плечо. «Как эстафетную палочку. Сначала оборотник, потом дед Назар, а теперь ты поймал». «Поймал». Макс чуть отстранился, вглядываясь в ее лицо, и вдруг наклонился и поцеловал сухими горячими губами. Так быстро и так нежно, что у Ольги перехватило дыхание. «Вот все бы вам, мужикам, руки распускать!» — раздался насмешливый голос Ильинишны. «Усади девку, дурень! Пусть хоть немного в себя придет. Ей сегодня досталось так, что кто другой уже бы скопытился. А она ничего, еле на ногах держится, а все туда же». «Злая вы, Стефания Ильинична», — добродушно отозвался Макс, помогая Ольге устроиться за столом. «Злая и, это, несовременная». «Тьфу на тебя», — фыркнула старуха. «Работа у меня такая, несовременная. Без выходных, отпусков и этих ваших пенсий и соцпакетов. Да еще и с людьми. С людьми оно, мил человек, завсегда злой будешь. Да ты садись, Максим Александрович, садись. Чего стоишь?» «Кто ж вас разберет?» Макс вытащил из-под стола табуретку. «То гоните пинками, то...» Он подозрительно покосился на заварник. «Что там, мухоморы?» «Обижаешь», — сверкнула глазами ведьма. «Самые что ни на есть отборные поганки», — и добавила ехидно. «Очень полезные для мужского здоровья». «Та ну вас!» — смутился Макс, поднялся и вытащил из холодильника тарелку с остатками пиццы. «Из-за вашего светопреставления я сегодня без ужина остался. На ночь жрать вредно. А я на метле не летаю, чтобы за весом следить». Он поднес чашку к губам, осторожно пригубил напиток. «Ваши отборные поганки мятой пахнут и липовым цветом, и еще этими вишневыми цветочками». Макс блаженно зажмурился. «Мм, красота! Аж дышать легче стало. Пей, пей, сынку!» Совсем другим голосом произнесла бабка Стефа и ласково потрепала мужчину по волосам. «Заслужил!» Перемена в тоне и поведении старухи была настолько разительной, что Макс опешил. Он вернул на тарелку недоеденный кусок пиццы и недоуменно посмотрел на Ольгу. Та только пожала плечами и устало улыбнулась. «Старая я», — глухо заговорила Ильинична, глядя в темноту за окном. «Чего бы и не хотела, а видела». Она ненадолго замолчала, будто собираясь с мыслями, затем в упор взглянула на Соломиину внучку. «Но вот чтобы лесная паскуда заклятие сплела не во вред человеку, а на спасение, такого не припомню. И чтоб сам хозяин с Назаром сговорились, да тебя вместе оттуда вытащили, тоже. Они ж сколько лет в контрах. Оборотники Назаркиного дядьку еще когда порешили. Тот охотником был», — добавила она, криво усмехнувшись. «Только таким отбитым на всю башку. Дюже охотиться любил, где не просят». Бабка Стефа запнулась и отвернулась к окну, словно пожалев о сказанном. А Ольге вспомнились рваные шрамы на лице и груди нелюдя, пальцы, изуродованные заговоренным капканом. Он ведь на детенышей, на щенков охотился. Вдруг ясно поняла она. Ну, тот человек, родич деда Назара, хотел стаю извести, так? Старуха нехотя кивнула. Хотел. И, видя, как собеседница упрямо вскинула подбородок и жестко отрезала. А ты не спеши одних судить, а других жалеть, Лёлька. На оборотниках людской крови тоже немало. Нельзя убивать детенышей. А если из того детеныша кровожадная тварь вырастет, такая, что за одну ночь целое село ради забавы изведет и не почешется? Думаешь, они все добренькие и ручные, как твой дружок блохастый? Серый для стаи выродок, людской выкормыш. Макс вдруг отодвинул тарелку и, невидяще глядя перед собой, глухо произнес: «Кровожаднее человека твари нет. Зверь, может, и сожрет, но... На то он и зверь. Он таким родился. Он не притворяется, не лжет. А вот когда люди... Целый поселок артой накрывают. Или авиабомбы на спальный район». Повисла тишина. Только робко шелестела занавеска, да в лесу тонко и пронзительно вскрикнула ночная птица. Залпом допив остывший чай, Макс со стуком опустил чашку на стол. Ольга зажала рот ладонью, чтобы не застонать от накатившего бессилия и острой непрошенной жалости. Еще минуту назад сосед блаженно щурился, прихлебывая заваренные ведьмой травки, а теперь от него тянет таким безысходным отчаянием, что сжимается сердце. Целый поселок артой. Авиабомбы на спальный район. Нет твари кровожаднее человека. Радостный смех резанул по нервам, выдернув из морока чужой боли. «Ох и добренько, сынку, ох и добренько!» — воскликнула баба Стефа и в один миг оказалась у Макса за спиной. От неожиданности Ольга отшатнулась, больно стукнувшись затылком о буфет. Узловатые пальцы старухи легли Максу на плечи, и, наклонившись, она громко зашептала ему на ухо. «И как же я тебя проглядела, сокол ты мой ясный! Я-то, дура, все к Машкиным девкам прицениваюсь. Все кумекаю, кого из них выбрать. Толковые они ничего не скажу, только младшие соплюхи совсем. Яринка дитя под сердцем носит, а мне столько ждать не с руки. Да и жалко их. Ты вот в самый раз будешь». «Меня, значит, не жалко?» — хрипло отозвался Макс, нервно дернув щекой. Рисунок на его руках ожил, налился тревожным болотным светом. Лоб покрылся бисеринками пота, дыхание участилось, на виске часто-часто запульсировала жилка. «Нет», — без тени улыбки ответила ведьма. «Тебя, хлопче, не жалко. Ты калач тёртый, огонь и воду прошел, сам себя из осколов наново собрал. Да и метки на тебе крепкие стоят. Справишься». Баба Стефа мягко провела рукой по его лицу, стирая пот. Затем медленно прошлась кончиками пальцев по замысловатой вязи татуировок, бережно коснулась напряженно сжатых кулаков, уткнулась лбом в стриженный затылок. «Давно в нашей глухомане толкового ведьмака не было», — устало выдохнула она. «Всё, всё, отпускай силу, сынку, отпускай. Рановато тебе еще. Вот так. О чем это я? Ага. Последнего лет 100 назад коммуняки порешили». «Что ж за ведьмак такой, если порешили?» — недоверчиво проворчал Макс, осторожно сжимая и разжимая ладони. «Дядя Назара потом расспросишь». Отмахнулась ведьма, с хрустом выпрямляя спину. «Знаю только, что силища в нем была, дай Боже. И убийцам своим он и после смерти так отомстил. Аж меня оторопь берет. Хотя ту красную погонь не жалко». Ильинична отступила на шаг и встряхнула кистями рук, будто сбрасывая налипший мусор. «Да не бойся ты, Максим Александрович», — ободряюще улыбнулась она. «Я еще чуток поживу. Тебя одного не кину. Лёльке вон меньше свезло. «Чем смогу, помогу. Но ей все одно своим умом до всего доходить придется. Соломия-то...» «Нету больше Соломии». Макс явно собирался что-то сказать, но передумал и только с силой растер ладонями лицо, переваривая услышанное. «Отчего она умерла?» — тихо спросила Ольга, зябко кутаясь в плед. Баба Стефа отвечать не спешила. Она выглянула во двор, сердито шикнула на кого-то в темноте, потом, закрыв дверь, плотно задвинула тяжелый засов, разом отгородившись от звуков ночи, и только тогда, не оборачиваясь, глухо произнесла. «Соломия сама ушла. По собственной воле». «Соломия сама ушла. По собственной воле». Голос ведьмы прозвучал глухо. Слова камнем упали в наступившую тишину. «Могла бы еще лет 10 протянуть, но вот решилась». «Зачем?» — только и смогла произнести Ольга. Невозможно было поверить, что бабушка, ее бабушка, отчаялась настолько, что... Что? Наглоталась снотворного? Остановила собственное сердце? Слова о том, что уважаемая во всей округе чаклунка, за чьей помощью и советом приезжали издалека, вот так взяла и добровольно ушла из жизни, показалась глупой шуткой, выжившей из ума старухи. Только не шутила баба Стефа, и при всех своих странностях ясностью ума могла переплюнуть многих. «Чтобы тебя вытащить, дурёха!» — ответила она и болезненно поморщилась. «Не понимаешь, да? Я тоже до сегодня не понимала и себя винила, что не доглядела, и злилась на бабку твою бестолковую». Она вдруг пошатнулась и схватилась за стену, пытаясь не упасть. Макс мгновенно вскочил и, подхватив ведьму под руки, бережно усадил за стол. «Да не суетись ты, сынку!» Ильинична с облегчением откинулась на спинку стула. «Ничего со мной не станется. Силу тебе передам, а там и помру спокойно. Лучше настойку достань вон оттуда, с верхней полки. Помянем Соломию, как положено». Макс собрался что-то возразить, но, встретив твердый взгляд светящихся зеленью глаз, тяжело вздохнул и, открыв дверцу буфета, молча поставил на стол небольшую бутылку с восковой печатью и три граненых стопки. Старуха ловко сковырнула воск, и по кухне поплыл густой терпкий аромат, от которого перехватило дыхание, а в темных закутках вздрогнули притихшие было тени. «Травы тут не здешние», — объяснила Ильинична, аккуратно разливая по стопкам темную жидкость. «Их Соломии с той стороны приносили, да и сама она частенько туда таскалась. Не так, чтобы далеко от края, но...» Испытующий взгляд скользнул по лицу Ольги. «По большому счету, никто из нас за край особо не заходит. Дураков нема. Мозги перекрутит так, что и себя не вспомнишь, и дорогу назад забудешь. Или не забудешь, но вернешься другим. Ну да не мне тебе о том рассказывать, Лёлька». Ведьма залпом опрокинула стопку. «Говорят, раньше кто из наших покрепче был, так и жить там могли. Брешут, поди». Ольга обняла ладонями стопку и невидяще уставилась перед собой, затем зажмурилась и одним махом выпила бабушкину настойку. Спиртовая горечь обожгла горло, растеклась по телу горячей волной. Перед внутренним взором замелькали обрывки воспоминаний. Прижимая к груди драгоценную ношу, несется сквозь чащу оборотник, проламывает тропу сквозь безумный хаос потусторонья. В голове отчетливо звучат слова нелюдя. «Мы — ваша изнанка, вы — наша. Ты — и там, и тут. Ты разорвана пополам». Крохотный костерок горит на берегу реки, и дед Назар настороженно вглядывается в черноту ночи, сжимая в ладони заговоренную соль. Выйти за пределы освещенного круга остерегается даже он, чуя близость тех, в чьи владения не стоит соваться непрошенным. И лучше не думать, как бы поступил старый Чаклун, не вспомни Лёлька его имени перед тем, как шагнуть к огню. «Что случилось с бабушкой?» — наконец повторила она, отдышавшись. «Стефания Ильинична, расскажите мне все. И добавила совсем по-детски. «Пожалуйста». Ведьма коротко кивнула и, повернувшись к Максу, спросила. «Помнишь ту ночь, Максим Александрович? Снег с дождем лупил, ветер ревел так, что с хаты не выйти». «Помню, конечно», — мрачно отозвался мужчина. «На выселке потом еще пару дней света не было. Какие-то вышки завалило. Я с вечера домой не смог добраться. Через мост не рискнул ехать, наледь страшная была. Ветлянка так взбесилась, волны пеной кипели. Сдуру в объезд попёрся, но там дорогу совсем развезло. Чуть не застрял намертво, еле выгреб. Ночевал у знакомых в городе, а утром опять на работу. Вернулся только на следующий день уже по темноте. А там... Соломия. Всё. Голос его дрогнул. Потом похороны, поминки. Много людей собралось. Ее всем миром провожали. Даже священник местный пришел. Не отпевать, конечно. Попрощаться по-человечески. Он залпом выпил стопку и попытался ободряюще улыбнуться Ольге. Получилось не очень. «А вскрытие делали?» — спросила она и сразу же поняла всю нелепость вопроса. «Нет», — покачала головой баба Стефа. «В бумагах что-то там написали про сердечную недостаточность. Ей ведь за 80 уже было. Да я бы и не позволила». Старуха пристально посмотрела Ольге в глаза и отчеканила, выделяя каждое слово. «Соломия добровольно отдала остаток жизненной силы лесной твари в обмен на обещание той попытаться, только попытаться, чуешь? Дотянуться до тебя и снять проклятие. А для этого, Лёлька, нужна была твоя кровь и твои волосы. И не только твои, но и мамашки твоей, чтоб ей гадючки пусто было. Понимаешь?» «Нет». Ильинична поднялась на ноги, уперлась ладонями в стол и, подавшись вперед, процедила сквозь зубы. «Какой шанс был, что через столько лет вы вдвоем в нашу глухомань припрётесь?» Голос ведьмы сорвался на крик. Она в сердцах ударила кулаком по столу. «Да никакого! Все могло быть напрасно! И тебе бы не помогла, и себя загубила!» Старуха тяжело осела на стул, в один миг растеряв всю свою ярость. В глазах заблестели слезы. «Прости меня, девочка», — проговорила она еле слышно. «Бабка твоя дурная за соломинку ухватилась, чтобы внучку спасти. Чудо, что ты вообще дожила до... Сколько тебе сейчас? Тридцатник есть? Еще бы лет 5, и все. Выпили бы они тебя до самого дна». «Выпили бы до самого дна», — эхом повторила Ольга, пораженная услышанным. Она встала. Ни на кого не глядя, откинула дверной засов и вышла на крыльцо. Свежий воздух остудил пылающие щеки, дышать стало немного легче. Медленный глубокий вдох и выдох. Ночь стелилась за порогом полноводной рекой. Черным бастионом высился за околицей лес. Кружева облаков серебрились в призрачном лунном свете. Сверкал алмазными россыпями великий шлях. Ольга устало прислонилась к стене дома и закрыла глаза. В памяти тут же всплыла совсем другая ночь. Мартовская, непрекаянная. Ветер скулит за окном. Талая вода гулко стучит по карнизу. Одинокая женщина стоит посреди огромной пустой квартиры. Свистящий шепот в одурманенной голове и смутное ощущение чужого присутствия. «Очнись, дура! Очнись, пока не поздно!» Ледяной сквозняк касается босых ног, настойчиво тянет бежать. «Куда?» «Да куда угодно, только бы подальше от ватной покорности, от бессмысленной никчемной жизни, от...» Ольга вздрогнула, возвращаясь в реальность, и прошептала, глядя в усыпанное звездами небо. «Что же ты наделала, бабушка? Я бы сама... Я бы справилась!» И, чувствуя, как закипает внутри непрошенная злость, резко обернулась к Ильинишне. Та вопросительно подняла бровь. «А вы? Почему вы не попытались помочь? Вы же могли!» «Не могла», — отрезала ведьма. «Почему?» «Потому что материнское проклятие снять не может никто. Никто, понимаешь?» Бабка Стефа помолчала, собираясь с мыслями, затем мрачно добавила. «Даже та паскуда, что обряд над тобой проводила. Если мать своей волею собственную дочь на покорность и забвение закляла, то никакое ведьмовство не сработает. Разве что дитё само в силу войдёт и освободится. Но откуда силе-то взяться, если разум и душа запечатаны?» «А ночница, значит, смогла?» — горячилась Ольга. — Как вы ее назвали? Лесная тварь? Да эта тварь меня за 1000 километров откопала. Если бы не она, я до сих пор... — Уймись! — рявкнула ведьма. — Забыла, откуда тебя вытащили? Ни мне, ни Назару туда ходу нет. А эта пакость кудлатая в людские сны как себе домой шляется. «Думаешь, на выселке обереги на окнах для красоты болтаются?» Она тяжело вздохнула и продолжила уже спокойнее. «Ночница наши страхи и кошмары жрет. Ей сонный морок навести и силу с человека выпить, что тебе морду напудрить. Мы для нее еда, для них всех не могут нелюди без нас обойтись». Только в города им сунутся кишка тонка, вот и прячутся по глухим углам. А бабка твоя сумасшедшая. Голос ее стал тише. Скормила этой пакости остаток сил. Свою жизнь на твою разменяла, чтобы нелюдь к тебе дорогу нашла. Тяжело поднявшись со стула, Ильинична подошла к открытой двери. Встала на пороге, опершись плечом о косяк. «Что сделано, то сделано, Лёлька. Не трави душу. Ничего уже не воротишь. Бабка твоя мне как сестра была. И ты, выходит, теперь не чужая». Ольга всхлипнула, вытерла уголком пледа мокрое от слез лицо и слабо улыбнулась. «Простите и вы меня, Стефания Ильинична. Я... Меня что-то совсем переклинило после всего этого. Спасибо вам огромное». Старуха шагнула вперед и внезапно крепко обняла внучку покойной подруги. «Все будет хорошо, девочка», — проворчала она добродушно. «Все будет хорошо. Раз уж так вышло, что ты вернулась, значит, судьба у тебя такая». Ночной ветерок нежно шелестел в яблоневой листве. Где-то вдалеке протяжно ухнула сова. Сухая ветка хрустнула под чьей-то осторожной лапой. Ильинична, наконец, отстранилась от Ольги и, обернувшись к молчаливому все это время Максу, нарочито суровым голосом приказала. «Ну что, Максим Александрович, давай-ка шевелись, проводишь старуху до хаты, а то вдруг в темноте меня черти в пекло утащат». Мужчина скептически скривился, поднимаясь со стула. «Заранее сочувствую», — пробурчал он в сторону и добавил многозначительно. «Чертям». «Пошли, пошли, умник», — ехидно сощурилась ведьма. «Ничего с твоей ненаглядной не станется. Не до тебя ей сейчас. Пусть выспится хорошенько и в себя придет. Жизнь долгая, Намилуйтесь еще. Эпилог. На рассвете пошел дождь. Тихий и ровный, он мирно шелестел по листьям сада, смывая пыль и горечь воспоминаний. Ольге снилось, как уходит лето. Оно таяло на губах сладостью спелых ягод, нежно касалось лица дыханием ветра, растворялось в солнечном мареве. Во сне ночка была жива. Она играла в зарослях лопуха, ловила серебристую паутину, с наслаждением каталась по траве, распугивая бабочек, и те взлетали пестрыми облачками, тут же осыпаясь невесомой пылью. Ольга безмятежно улыбалась, глядя на свою малышку. Проснулась она ближе к обеду. В окно светило солнце, пахло влажной листвой и розами, банка с цветами красовалась на тумбочке возле кровати. Там же лежала наспех нацарапанная записка. С трудом разбирая корявый мужской почерк, Ольга прочла. «Приходил утром, ты спишь, как сурок. Будить не стал. Я в город на работу. Если что нужно, звони. Постараюсь освободиться пораньше. По скриптум. Если надоел до чертиков, тоже звони. Все, пока. Макс». Она неспешно выбралась из-под одеяла, опустила босые ноги на пол, дурашливо пошевелила пальцами. Прислушалась. Дом дышал покоем и той особенной тишиной, какая бывает между двумя ударами сердца. Ни привычного скрипа половиц, ни шорохов на чердаке. Старая хата словно затаилась, опасаясь спугнуть нежданное счастье. А ну как новая хозяйка припомнит все пакости первых дней, обидится и уедет куда подальше. Ольга встала, медленно подошла к окну, вдохнула напоённый свежестью воздух и прошептала, щурясь от яркого света. «Я дома. Я теперь совсем-совсем дома».